Собрание состоялось в королевском кабинете. Я, король с королевой, принц с принцессой и папенька королевы. Первым слово берет Рудольф. «Алекс, я полагаю, в тебя стрелял кто-то недовольный твоим пренебрежением рыцарскими традициями». «Ну да, это ж так по-рыцарски. Вот сестру к палачам, это оно. А в племянника выстрелить? Не? Не верю». «А убийцу не поймали?» «Нет, не успели. Это уже Шартрез. А морда такая трагичная. Страдалец ты наш. За чужую казну». Народ просто разорвал его на кусочки. Очень, очень жаль. Интересный убийца. А? Убить и сразу умереть? Это что-то новенькое. Обычно они удрать стараются. Тем не менее, праздник придется отложить. Да и победа у тебя, Алекс. Дядюшка, в рыцарском кодексе ничего не сказано. Ни про одежду, ни про методы ведения боя. Все равно, это было нечестно. Андре все еще переживает. Я смотрю на него с интересом, как на мокрицу. Кузен, ты тяжелее меня, лучше выучен, старше по возрасту и совершенно здоров. Мои преимущества — ловкость и гибкость. Ими я и пользовался. Что в этом бесчестного? Ты же не испытывал угрызений совести, решаясь сразиться со мной. Хотя и знаешь, что один удар копья может оказаться для меня последним. Андрей скисает. При такой расстановке акцентов он выглядит той еще сволочью. Я ему еще улыбаюсь, пусть позрится. Руфина хлопает глазками. «Ах, Алекс, глядя на вас и не скажешь, что вы так тяжело больны». Я ей показываю все зубы. «Так люди вообще твари сложные, загадочные». От слова «гады». Последние три слова уже про себя, чтобы никто не слышал, перебьются. «Полагаю, нам надо начать расследование». «А это Шартрез». «Сегодня же, по горячим следам». «Завтра с утра отчитаешься». Рявкает Рудольф и выставляет нас всех из кабинета. Я и пошел в свои покои, а там меня ждет Томми. «Достал?» «А то ж, убийцу всем миром запинали, но вот». На ладони друга лежит лоскут, обильно пропитанный кровью. «А что мне еще нужно для вызова духа? Ночь и пентаграмма?» «Заклинаний я никаких не произношу, крови не проливаю, давно работаю на чистой силе. Пентаграмма, пять свечек по углам, можно самых простых. Бред все это насчет черных. Если кого серьезнее призывать, там да, надо. А на такую мелочь, как призрак, и тратиться жалко. И я вбрасываю свою силу в рисунок. Бледно-голубым светятся линии, бледно-голубые язычки пламени вспыхивают на кончиках свечей. И я вливаю силу еще больше. Я не знаю ни имени, ни прозвища, я ничего не знаю. У меня есть только кровь и сила. Но этого хватает, не проходит и пяти минут, как над окровавленной тряпкой повисает призрак. Сначала бледный, хрупкий. Он уплотняется с каждой минутой, становится все ярче и сильнее. И вот на меня уже смотрит пожилой мужчина лет 50. «Назови свое имя, дух». «Райнер Веримо». Голос шелестит осенними листьями. «Ты сегодня стрелял в меня на ристалище?» «Да, ваше высочество». «Почему?» «Мне было заплачено». «Кем?» Вот тут дух замирает. Я ожидал этого чуть раньше, но сила не пропадает. Я вливаю ее в пентаграмму от всей души. Линии вспыхивают ярче, призрака корежит от боли. И, наконец, он начинает рассказывать. Все очень просто. Райнер — купец из мелких и не особенно удачливых. К тому же болен и смертельно. Жить ему осталось не больше 3 месяцев. А вчера к нему в дом явился человек и сделал предложение, от которого мужчина не смог отказаться. Он получит золото, много золота, за убийство принца Алекса. Ему и надо-то будет выстрелить всего один раз. Да, скорее всего, его схватят и казнят. Ну какая разница? Месяцем больше, месяцем меньше. С такой постановкой вопроса Райнер согласился. А мужчина? Да, узнал. Маркиз Шартрез. Я презрительно поджимаю губы. Все гениальное просто, все мерзости еще проще. Потому Шартрес старший и начал хвостом мести, напрашиваясь на лишнюю работу. Конечно, ничего не найдут, и дело заглохнет. Нет уж, перебьетесь, гады. Я отпускаю призрака и убираю за собой, выкидываю свечи, стираю пентаграмму, а потом решительно направляюсь в сторону оружейной. Да, во дворце хранится оружие и много, а еще во дворце живут и все шартрезы на правах родственников королевы, и маркиз тоже. Вот и чудненько. В оружейной я задерживаюсь не больше 5 минут, осматриваю связки стрел и выбираю среди них то, что подходило по характеристикам. Большинство арбалетных болтов похожи друг на друга, а эти несколько вообще были как из одной кузни. Может и были. Арбалет-то с болтами принес Райнеру заказчик. Не на свои ж деньги покупать. Проще спереть из оружейной. А теперь в гости. Мраморные полы бесшумно ложатся мне под ноги, двери не скрипят, шторы послушно отбрасывают полумрак в мою сторону. Это мой дом, мой дворец. Он признал меня своим правителем. Здесь, в сердце Родинора, я могу многое. Вот и покой Шартреза-младшего. Спит? А должен вместе с папочкой расследовать покушение на меня. Зато и поплатится. И спит не один. Кто тут у нас? Маркиза Брин? Молоденькая стервочка, которая и конюхами не брезгует. Ну-ну. 2 шага, и я у кровати. Маркизе, я надавливаю левой рукой на сонную артерию, секунда, и она отключается. Чуть посильнее я мог бы убить, но пока не стоит. 2-й рукой я резко всаживаю стрелу Шартрезу в горло. Предсмертный хрип меня весьма радует. Кровь хлещет потоками. И я смачиваю в ней заранее припасенный платок. А то как же? Убить? Это слишком просто. Я еще твою душу призову, сволочь. Ты мне все расскажешь. Конечно, ты еще слишком молод, чтобы знать о случае с моей матерью. А может и нет? Пока я спрошу тебя о сообщниках, о воровстве, а... Нам найдется о чем побеседовать. А этот вопрос я оставлю напоследок. Я знаю, что моя мать не поджигала тот постоялый двор. Значит, это был кто-то еще. 20 лет не такой долгий срок. У меня еще есть шанс найти виновника. И вот тогда... Я мечтательно улыбаюсь, глядя в окно на тонкий серпик луны. Месть! Это так по-человечески. Стоит ли упоминать, что меня никто не видел? Допрашивать Шартреза в ту же ночь я не стал. А что началось утром? Маркиза просыпается в одной постели с трупом и принимается так орать, что сбегается весь дворец, в том числе и ее муж, который вытаскивает изменницу из чужой постели за волосы, отвешивает несколько оплеух и тащит к себе. Не дотаскивает, увы. В коридоре его останавливает стража и забирает дамочку. А вдруг она? Абигейль убивается над телом братца, вытирает слезу Шартрез-старший. Остальные члены семьи кое-как их утешают. А я вообще бьюсь в истерике. А то как же? Стрела-то такая же. Я все вижу, я все помню. Это заговор. Начали с меня, теперь брат королевы. А следующий кто? Я боюсь, боюсь, боюсь! Ко всем надо приставить охрану, к дяде, к тете, к кузенам. Кошмар! Тоже мне безопасный королевский дворец. Да мне дома столько не доставалось, как здесь. Хочу в армию, на границу. Там на меня хотя бы наемные убийцы не охотятся. Дядя все выслушивает с явным неудовольствием, но крыть нечем. Стрела-то такая же. Шартрез-старший рыдает, страдает и клянется найти убийцу. Я подозреваю, что искать он будет на совесть. Но если и найдет, то на свою голову. А следующей ночью я призываю Шартреза-маркиза и выслушиваю радостей. Во-первых, я заполняю несколько свитков пергамента мелким почерком. Кто, кому, у кого, за что, сколько. Ей-ей, на помойке и то смердело бы меньше, чем от его откровений. Королевский двор прогнил до такой степени, что его надо было вычищать как можно скорее. Воровали все родные королевы, решали судьбы. нужды в свою пользу, спали с чужими женами, без счастья дочерей, гадили на тех, кто стоял ниже, и спихивали тех, кто стоит рядом. Курятник, одним словом, спихни ближнего, подсиди высшего, нагать на низшего. А раздражение копится. Это простонародье могло восхищаться прекрасной королевской четой, а вот остальные — купцы, мелкие дворяне, войска. Чуяло мое сердце, что до взрыва недалеко, но его-то я допустить и не мог, никак не мог. Тут же вторгнутся соседи, начнут рвать нас на части. Нельзя. Ну, Шартрез. Во-вторых, он действительно покушался на меня. А чего? Приехал, крутится тут, потом деньги потребует. Опять же, Альтверин Ирвейн, кусочек жирный. Мне ни к чему бы, а вот Шартрезу как тут не убить? В-третьих же, я сын Мишель, изначально бельмо на глазу Шартрезов. Та давняя история с моей матерью действительно была подставой. Кто ее провернул? Дядя Шартреза, в ту пору барон Лапейн, сейчас же герцог Фрайн. Почему при пожаре погибли и двое детей Абигель? Так семейство такое, ничего нормально сделать не могут, раздяи. Безопасность своих детей должна была обеспечить Абигель, ну и ее папаша. Братец помогал дядюшке с поджогом, чтобы загорелось качественно, сильно и со всех сторон. У огненных-то магов именно так и вспыхивает, ежели что. А эти двое мелких решили поиграть в прятки. Андрей и Руфина спокойно спали в своих кроватях. Их оттуда и вытащили, а эти где-то на чердаке. Там и задохнулись, или сгорели. Абигель детей перед сном поцеловала, убедилась, что они у себя, и ушла. Ее папаша же решил в тот вечер снять напряжение самым простым способом. В объятия грудастой баронессы. Соответственно, когда загорелось, он помчался к спальням детей. А там не комплект. И стража не весть где. И кто бы удивлялся. Я мрачно добавляю в свой список Фрайна. А Шартреза-старшего и Абигель вписывать смысла не было. Они там изначально были. Попомните вы меня, паразиты. Как легко догадаться, убийцу маркиза Шартреза не нашли. А еще дней через 10. Вообще, с Альтверина и Ирвейна налогов поступали копейки. А ведь это весьма серьезное герцогство. В Альтверине плодородные земли. Оно могло обеспечивать зерном до трети страны. Рвейн, Приморский край, там рыбы не переловить. И нет налогов. Разумеется, я принимаюсь возмущаться. Не просто так, нет, на большом приеме, когда все слышали. «Дядюшка, я слышал, что в Альтверине и Рвейне опять голод». «Алекс, это тебя не касается». «Ага, отделаешься ты от меня, как же». «Дядюшка, как вы можете? Это мои наследные земли, и они меня не касаются». «Ты там и не был ни разу». «Вот и правильно. Надо побывать и посмотреть». Рудольф глаза закатывает, но крыть нечем. Зато тетушка оживляется. «Да-да, дорогой, пусть мальчик съездит, развеется». Рудольф кривится, но соглашается на все. Зайдешь, мол, завтра за бумагами. Я и захожу. Со мной едут Томми и Рене, ну и личный отряд виконта Маринара, небольшой, человек 10. И столько же гвардейцев. Деньги мне из казны выдали со скрипом, но все-таки. И мы отправились. Я же весьма доволен. Надо по дороге, коли получится, заехать в гости к Фрайну. Да, наш путь пролегал по краю его герцогства, так что шансы были. А еще есть у меня большое желание затолкать ему в какое-нибудь место горящий факел. И я не собираюсь отказывать себе в такой мелочи. Ну или хотя бы замок поджечь для начала. Так сказать, око за око, с процентами за 20 лет. Это случается на шестую ночь пути. Как сейчас помню, осень. Звезды крупные, яркие, шальные. Последние глотки уходящего лета. Ночевать на земле уже холодно, и мы решили остановиться в трактире. «Золотой чертополох» он назывался. Иногда всплывает во сне низенький потолок, продымленные балки, связки лука на стенах. И на фоне всего этого убожества алое платье вспышкой, и угорь на черные волосы, и голос. Больше я ничего не слышу, только этот голос, низкий, чуть хрипловатый, льющийся смесью меда и вина. С таким перед королями выступать, а не здесь. Мы как раз утолили первый голод, когда она выходит, и я пропадаю. Смотрю и сказать ничего не могу, а песня льется, завораживает, зовет за собой. Женщина идет по залу, и никто не смеет не то что остановить, даже руку протянуть, даже шевельнуться в ее сторону. Она завораживает. Не зрись на птицу за то, что она летает, за то, что Бог даровал ей вечное небо, за то, что петь в твоей клетке она не желает, за то, что для нее неволя — это как небыль. Она поет о себе или нет? Я просто смотрю и слушаю, а голос льется чисто и свободно. За то, что летит она к солнцу, сжигая крылья. За то, что не верит словам и силкам из шелка. За то, что смотришь с земли на нее в бессилие. За то, что в злости твоей никакого толка. Когда она останавливается у нашего стола, я даже не сразу понимаю, в чем дело. И когда она смотрит мне в глаза пристальным темным взглядом. Ведьма, настоящая, сильная. Чем отличаются маги от ведьм? У магов сила структурированная, она от стихии, и принадлежность мага несомненна. У ведьм же этого нет. Ведьма — это дитя природы, любимое, родное, ведающее ее тайны. Конечно, холопы визжат, что их сила не от светлого святого, а значит, от темного искушающего. Чего тут удивляться, ежели ведьмы их на просвет видят, и спастись от их ведовства шансов не было ни у кого. Конечно, слабых могли одолеть и поймать. А этой уже лет было. Она как бы не моего деда в колыбели помнила. До сих пор ее лица не могу вспомнить. Помню черные глаза, помню крупные кольца волос, помню голос. Помню, как отстегиваю от пояса полный кошель и протягиваю ей. «Спой еще!» «Пожалуйста». Она мягко отстраняет монеты. А еще помню ее слова. «Приходи, как все уснут. Я буду ждать». Ни Томми, ни Рене их не слышат. Заворожила. Ведьмы это могут. «Помню, сеновал. Крупные звезды над головой. Насмешливый влажный шепот. Не спеши, демоненок. У нас вся ночь впереди». Я пытаюсь сказать что-то про чешую, но теплая ладошка закрывает мне рот. «Не думай ни о чем. Я хочу, чтобы ты думал только обо мне». И у меня плывет в глазах. Кажется, я так полностью и не перекинулся. Но ее не смущали ни чешуя, ни клыки, ни горящие алым глаза. Помню ее голову на моем плече. «Чешуйчатый, забавный». «Ты не хочешь поехать с нами?» «Нет, государь, у нас разные дороги». «Ты меня знаешь?» «Нет, я просто вижу, как мать, как бабка. У тебя впереди длинная дорога, и меня на ней больше нет. Мне жаль, но эта ночь наша». И волна черных волос опять накрывает мое лицо. Утром я прихожу в себя уже в комнате. Никто ничего не может сказать о вчерашней певице. Да и не надо. Я просто ей благодарен. Жаль, что наши дороги пересеклись лишь однажды. Но судьбе не прикажешь. Ее ждет дорога, меня, Альтверин. Но сначала Фрайн. Маршрут выбираю я. И чего удивительного, что он прошел неподалеку от герцогского замка, где-то в дне пути. Томми смотрит вопросительно. Он понимает, что нам нет смысла делать такой крюк. Гвардейцы чуть ворчат, но я неумолим, словно лавина. Мне хочется заехать в Форейн, один из красивейших городов Родинора, посмотреть. Там великолепный храм, между прочим. Я обязан помолиться. Гвардейцы, кстати, меня поддерживают. Рудольф гвардию распустил, и они совершенно отвыкли от марш-бросков. Им хочется отоспаться и отъесться. Мне тоже. Хотя и не того, что им. Так что мы выбираем одну из лучших гостиниц города, удобно устраиваемся, гуляем по улицам. А ночью мне становится очень плохо. Кажется, я заболел. Я чихаю, кашляю, сморкаюсь, требую изничтожить все сквозняки в своих покоях. Томми послушно выполняет мои капризы. И только он знает, что под утро я выскальзываю в окно. День пути? Да, если неспешным шагом. А если рваться вперед, загоняя коня, то можно и куда как быстрее обернуться. Коня я покупаю у трактирщика за городской стеной, но не загоняю, ни к чему. И к ночи добираюсь до места. Хороший замок, старый. Рядом с таким много чего водится. Я даже ночи не дожидаюсь. Просто нахожу местечко поукромнее, рисую прутиком на земле пентаграмму, разрезаю себе ладонь и зову. Кого? А кто отзовется, чтобы в таком замке и не было ни одной неупокоенной души? Так не бывает. Конечно, душа нашлась. Молоденькой служанки, кою изнасиловал прадед прежнего герцога. А девчонка потом кинулась со стены в ров, когда узнала, что ждет ребенка. Про замок она знает все и с удовольствием мне помогает. В обмен на мое обещание отпустить ее душу. Да, герцог здесь. Да, и его семья тоже. Жена, трое детей. Старший женат, двое младших пока еще не пристроены. Предложений много, выбор большой. Я расспрашиваю девчонку, где чьи покои, как куда пройти, и приказываю ждать меня. А ночью... Вот беда-то. Полыхнул замок от подвала бы до крыши, да быстро так сильно. У меня же с материнской стороны дар огня, вот и полыхнуло. Почему-то мне было важно, чтобы обидчики моей матери погибли также от огня. Фрайн, седовласый красавец, чем-то похожий на Шартреза. Так уж точно, потому что перед тем, как поджечь замок, я навещаю его в его покоях. Оглушаю ненадолго, связываю, затыкаю рот кряпом и привязываю к кровати. Жалею ли я его? Нет. У меня перед глазами, как живая, стоит 17-летняя девчонка с белыми волосами, тщетно пытающаяся остановить не ею зажженный огонь. Мама, ее душа сгорела в том пламени 20 лет назад. Я милосерден, из детей Фрайна погибает только старший, и то не от моей руки, случайность, простая случайность. Бросился спасать отца. Кажется, мальчишка был получше своего ублюдка-папеньки. Но меня это мало волнует. С утра я уже лежу у себя в кровати с повязкой на голове. Мне так плохо. Томми заходит, испытующе смотрит на меня, принюхивается к одежде. «Алекс, а ты знаешь, что неподалеку сгорел замок?» «Не знаю. А он весь сгорел или что-то осталось?» «От замка пара камней, от его владельца скелет. Сгорел в своей кровати, бедолага. А еще у него сын погиб. Бросился отца спасать». «Вот горе-то, вот беда!» «Фальшиво сочувствую я. Мы едем дальше?» Томми пожимает плечами. «Едем, но ты лучше во что другое переоденься. Костром воняет». Я насмешливо вскидываю брови. «Воняет? Костром? От меня? Бред! Причудилось, наверное». Приятель кивает, но я все равно переодеваюсь. А в душе словно ровное серое марево. Все тихо, спокойно, равнодушно. Ни угрызений совести, ни сомнений. Я поступил правильно. Я судил, я приговорил. Я не сожалею ни о чем. Мое право и моя воля. И мой ответ. Когда-нибудь я отвечу. Или нет?